Гости с другой стороны. Секретные дневники Сары Харрисон Ши. 13 января 1908 года. Кларенс Бемис нашел Герти только сегодня утром, почти через сутки после того, как она выбежала из дома, чтобы помочь отцу собрать в курятнике яйца. Когда в 9:50, даже не отряхнув башмаков от снега, Кларенс, Мартин и Лусиус вошли в дом, я все поняла по их лицам, еще до того, как кто-то из них успел произнести хоть слово. Первым моим побуждением было выгнать их вон, запереть двери и ждать. «Они должны понять, что ошиблись», — думала я, — «поиски не закончены. Отправляйтесь обратно в лес», — хотела крикнуть я, — «и не возвращайтесь, пока не найдете Герти живой и здоровой». Но в глубине души я понимала, что это не ошибка. Я молча смотрела на вошедших мужчин и ненавидела всех троих. Кларенса я ненавидела за излишне длинные растрепанные волосы и резкий запах виски, Лусиуса за его серьезное лицо записного ханжи, за аккуратно подстриженные усики и дорогие сапоги, а Мартина за его дурацкую хромоту, за бессильно опущенные плечи и печать поражения во взгляде. «Прочь!» — хотелось мне сказать. «Ступайте прочь из моего дома!» Ах, если бы только я могла повернуть время вспять! Я бы ни за что не выпустила Герти из своих объятий, и тогда ничего плохого не случилось бы. Разве может произойти что-то плохое с девочкой, которая лежит в постели рядом с мамой, с головой укрывшись одеялом? Мартин взял меня за руку и попросил сесть. «Мы нашли ее», — сказал он, и я невольно зажала рот рукой, чтобы не закричать. Все трое стояли передо мной, держа шляпы в руках. Их печальные взгляды были устремлены на меня, словно это я была мужчиной, который в состоянии все исправить и вернуть время вспять. На самом дальнем краю участка Бемисов есть старый колодец, который пересох много лет назад. Я хорошо помню, как однажды, когда я была не старше Герти, мы с тетей ходили к нему. Мы бросали в колодец камни, а потом слушали, как они ударялись в дно через довольно долгий промежуток времени. Я даже перегнулась через сложенный из грубого камня бортик и заглянула внутрь, надеясь рассмотреть дно, но не увидела ничего, кроме темноты. Из колодца пахло сыростью, а еще мне показалось, что моего лица коснулся ледяной сквозняк, который дул как будто из самого сердца земли. «Как ты думаешь, тетя?» — спросила я. «Этот колодец очень глубокий?» Она улыбнулась. «Не удивлюсь, если окажется, что он ведет на другую сторону нашей планеты, например, в Японию». «Но это невозможно», — возразила я. «Тогда, быть может, он ведет в какой-то совсем другой мир», — сказала она, бросая в колодец еще один камешек. Я еще сильнее перегнулась через бортик, уж больно мне хотелось рассмотреть этот другой мир, о котором говорила тетя, но она крепко схватила меня сзади за платье и оттащила назад. «Осторожнее, Сара! Куда бы ни вел этот колодец, я не думаю, что ты действительно хочешь там оказаться». Кларенс сказал, что Герти лежала на дне, свернувшись калачиком, словно спала. «Она совсем не страдала», — поддакнул Лусиус. Его голос звучал негромко, успокаивающе, и таким же успокаивающим был жест, каким он взял меня за руку. Его ладонь была теплой и сухой, словно он ее припудривал, и на ней не было ни шрамов, ни мозолей. Лусиус подъехал как раз тогда, когда Герти доставали из колодца, и мне показалось несправедливым и жестоким, что он там был, а я нет. Еще Лусиус сказал, что Джереми Бемис спустился на дно на веревке и затянул Герти петлю на талии, а остальные тянули. Услышав об этом, я крепко закрыла глаза, пытаясь не думать о том, как маленькое тельце моей девочки раскачивалось из стороны в сторону, стукаясь о каменные стенки колодца, пока ее тащили из темноты на свет. Вот только этого света она уже не увидела. «Она умерла мгновенно», — добавил Лусиус, пытаясь меня утешить, «но никакого облегчения я не испытала. Я слишком хорошо помнила, как бросала в колодец камни и как долго мне приходилось ждать, прежде чем снизу доносился звук удара. Я попыталась представить себе, каково это было падать в колодец. Падать и падать. Бесконечно проваливаться в холодный сырой мрак, не видя вокруг ничего, кроме грубых каменных стен с разводами плесени и ледяных кристаллов.